Наступил маленький перерыв. Несколько хумси сели на корточки у ног Мамбу. Малька весь взмок, и рубашка у него приклеилась к телу. Он посмотрел на Симону. Она доставала из сумки пачку сигарет. Хумси пили и курили. Выбившийся из сил толстый хумган рухнул на скамью и приложился к своей бутылке. Зрители стоически ждали продолжения, не двигаясь с места. Одна из хумси подметала центр комнаты. «Сейчас начнется церемония», — сказала Симона. «Станут вызывать одного из богов Вуду. Знаете, иногда это поразительное зрелище». «А какого именно бога?» «Это решает Мамбо, в зависимости от своего настроения». В комнате наступила мертвая тишина. Зрители оцепенели. Синкопированно забили барабаны. Стоящие перед Малька хумси внезапно издали дикий вопль. Барабанный бой усилился. Нарисованный на полу посреди комнаты магический круг оставался пустым. «Да что все это?» — начал было Малько. Центр магического круга выпрыгнул, обнаженный по пояс негр в юбке и в завязанном на голове белом платке. Обеими руками он сжимал мачете с длинным широким клинком, которым можно было отрубить голову быку. Покачиваясь, он медленно прошел перед стоящими в первом ряду зрителями, задевая некоторых из них плечом. Клинок мачете блеснул в нескольких сантиметрах от лица Мальку, который успел заметить, что зрачки у этого нового участника представления расширены, как у наркомана. Толстый хумган поставил свою бутылку, вскочил на ноги, поднял руки и выкрикнул по-креольски какое-то заклинание, тотчас же хором подхваченное хумси. Грохот барабанов стал оглушительным. «Это Огум Феррай!» Симона почти касалась губами уха Малько. Услышав такое забавное имя, он с трудом сдержал улыбку. Примечание «Феррай» по-французски означает «железный лом». «А кто это?» Симона очень серьезно ответила. «Бог войны. Если этот человек хороший медиум, Бог войдет в него». «И что тогда случится?» «Никто не знает. Обычно люди, в которых он входит, впадают в транс и теряют сознание». Финьоли тем временем встал в первом ряду. Медиум, поддерживаемый обоими хумганами, продолжал двигаться по кругу. Глаза у него блуждали, хумси неистово плясали, периодически испуская резкие крики. Их стройные темные ноги мелькали все быстрее. Запах мускуса становился невыносимым. Малька вдруг почувствовал какой-то глухой атавистический страх. В ярости на самого себя он попытался мысленно приказать своему сердцу биться медленнее. Неужели он начал верить в черную магию? Он — кавалер ордена Святого Гроба Господня. Зрители стояли плотной черной массой, заслоняя дверь. Выражение их лиц изменилось. Еще не так давно многие смеялись и обменивались шутками с хумси. Теперь же они казались напуганными, напряженными, зачарованными. Медиум продолжал движение под удары барабанов, поднимая и опуская свой мачете. Оба хумгана поддерживали его, словно боясь, что он сейчас упадет. По его лицу и торсу градом катился пот. Одна из хумси испустила пронзительный вопль и закружилась на месте, как дервиш. Ее белое платье парусом вздулось над черными бедрами. Остальные хумси обступили свою подругу. Закатив глаза, она что-то выкрикивала, чередуя отдельные слова с отрывками песен. Мамба величественно поднялась со скамьи и низким голосом отдала какой-то приказ. Хомси тотчас же замерла с поднятыми руками.